Глава 49. Наверх вы, товарищи, все по местам. Вот, собственно, и все, сказал генерал и повел стволом снизу вверх. Подъем! Мы встали на ноги. А можно и я спрошу? Сергеич потер грудь и виновато улыбнулся. На месте Самойленко я открыл бы огонь прямо здесь и сейчас. Хотя откуда ему, дурню паркетному, знать, что обычно следует за этой улыбкой? «Что с тобой, старый хрен, поделаешь?» Отозвался он, так ничего и не поняв. «Валяй!» «Тебе ведь там хорошо платят». Мой куратор ткнул пальцем туда, где, по его мнению, находился наш бывший вероятный противник, а ныне стратегический партнер. «Сейчас неплохо», – ответил генерал, – «а поначалу были сущие крохи». «Значит, деньжат у тебя на счетах достаточно», – упрямо гнул свою линию полковник. «Так скажи, какого черта ты до сих пор не свалил за большую соленую лужу?» «Идиот!» Радостно воскликнул Самойленко. «Дебил!» Он даже хлопнул себя по ляжке. «Да через 2 года я...» «Накопишь достаточно?» предположил Сергеич. «И сколько же тебе надо?» «Клинический случай!» заявил триумфатор. «Через 2 года я стану начальником ГРУ! Знали бы вы, какие люди...» «Мы знаем», – тихо сказал Кандауров. «Что? Все?» – отозвался я. «Тоже мне секрет». «Да?» – удивился генерал. «Ну тогда, ребята, я вас больше не задерживаю. До встречи в другой жизни». Он вскинул оба пистолета. Мы с Сергеичем, сами того не желая, встали бок о бок и в полоборота, почти полностью повторив знаменитую работу скульптора Мухиной, ту самую, которая высится на проспекте Мира возле ВДНХ. Я меньше по габаритам изображал колхозницу, правда, без серпа. «Огонь!» – вдруг скомандовал Кандауров и захохотал, как злодей из оперетты. «Щелк, щелк, щелк!» – пауза. «Опять щелк!» «Щелк!» «Не получается!» С неподдельным участием отметил я. «А знаешь, дурачок, почему?» Холеное личико генерала вдруг перекосилось. Он бросил стволы и полез в карман. Наверное, ему показалось, что это происходит очень быстро. «Замри!» В руке у меня как бы сам по себе оказался пистолет. «И не дергайся!» В тех пушках патроны неправильные, а в этой самые настоящие. Я протянул пистолет Сергеичу. Подержи, пожалуйста. Сейчас. Старый симулянт, чертов актер из погорелого театра, пулей, как юный кенгуру, рванул с места длинным прыжком. Он подскочил к окаменевшему товарищу генералу и для начала засадил ему кулачищем в пузо. Охлопал его, извлек из кармана миниатюрный, срамота какая, пистолетик, и отбросил в сторону. Урча от наслаждения, Сергеич ухватил его левой рукой за душу, вздернул вверх, без особого усилия приподнял, а правой ладонью начал лупить по морде. Лапка у моего куратора, доложу вам, толщиной почти с бессмертное произведение основоположника марксизма под названием «Капитал». Весом, пожалуй, побольше будет. Так что голова у того клоуна болталась под ударами, как у тряпичной куклы. А что в это время делал я? Прыгал вокруг, ныл и унижался. «Ну дай же хоть разочек, будь ты человеком!» Знали бы вы, как долго я об этом мечтал. Не сложилось. Сергеич опустил генерала на пол, крутанул, слегка подтолкнул и придал ускорение хорошим пинком под зад. Если бы наши футболисты научились так попадать по мячу, они точно разгромили бы бразильцев в финале чемпионата мира. Только вот слабо им. А у Кандаурова все прошло в лучшем виде. Самойленко взмыл в воздух, да так стремительно, что едва не выскочил из порток, пролетел метра полтора и вписался в стенку. Он немного постоял, прилипнув к ней, рухнул на спину и затих. «Ах ты, старая сволочь!» – заорал я. «Совесть у тебя есть?» «Тихо!» Мой куратор поднял указательный палец толщиной с хороший огурец. «Мне кажется, Стас, ты забываешься». «Да?» – со слезой в голосе отозвался я. «Кто бы говорил?» Я вытащил портсигар, угостился сигареткой и передал ему. «А что, я действительно такой старый дряхлый?» – озабоченно спросил он. «Ну, не знаю». Я глянул на полковника и пожал плечами. «По виду вроде нормально, сердце говорили». «А ты сразу и поверил». Мой куратор усмехнулся, достал платок и вытер лоб. Пот – побочное явление той дряни, которую он принимал, чтобы выглядеть бледным и жалким. Генерал, лежащий на полу, слегка пошевелился и застонал. «А тебе, сука, слова не давали!» Я подскочил к нему и приложился ногой по ребрам. «Слегка, чисто для порядка». «Докуривай». Сергеич посмотрел на часы. «Что, уже пора?» Я тут же загасил сигарету. «Самое время», подтвердил он. «А теперь стой смирно и держи руки на виду». Чуть слышно щелкнули замки. И в тот же момент в квартиру стремительно просочились молодые люди в строгих темных костюмах. Высокие, явно хорошо физически подкованные, с кипарисами, которые в их ладонях смотрелись просто как детские игрушки. Они заняли позиции возле нас и замерли. «Товарищи офицеры!» – скомандовал вдруг мой куратор и принял стойку смирно. Я тоже вытянулся. Даже генерал, мать его, и тот лег как-то построже, сдвинул ножки и прижал к ним руки. Видно, он до сих пор еще считал себя одним из нас. Тут в комнату вошел первый. Только так и никак иначе среди своих именуется начальник ГРУ. Не товарищ генерал, их у нас как семечек в арбузе, и не начальник. Он вошел. Немного постоял, оглядел физиономию Самойленко, валяющегося на полу, и спросил, что это с ним. А там было на что посмотреть. Как будто хулиганы оторвали башку у этого красавца, поиграли ею в футбол, прокрутили в бетономешалки и небрежно пришили обратно. «Виноват», – срывающимся голосом произнес Сергеич. Я не сдержался и дал ему пощечину. Он потупился и опустил голову. Готов понести наказание за несдержанность. «Вот значит как», – проговорил первый. «Уберите это». Он указал на тушку. «И все ждите внизу». Крепкие ребята подняли Самойленко, мигом окольцевали его и поволокли к выходу. Мы остались втроем. Первый подошел к Кандаурову и протянул ему руку. «Здравствуй!» «Здравия желаю!» – отозвался Сергеич и пожал начальственную длань очень осторожно, чтобы ненароком не сплющить. «А ведь когда-то мы были на «ты», – грустно сказал первый. «Как время-то летит!» «Подаю пример молодежи!» – бодро гаркнул мой куратор. «Что вы, значит, понимали?» «Молодежь, говоришь?» Первый опустился в кресло, в котором не так давно восседал Самойленко. «Твой кадр?» «Мой!» С неприкрытой гордостью подтвердил Кандауров. «Лучший!» У меня аж в глазах защипало. Ласковое слово, даже не вполне заслуженное, согревает сердце. Мы встречались раньше? В прошлом году, голосом правофлангового роты почетного караула, доложил я, вы мне вручили орден. Я скромно умолчал о паре обычных выговоров и одном строгом от его же имени. «Докладывайте», – распорядился он, – «кратко. Подробный рапорт представить через два?» Тут Сергеич тихонько крякнул. «Ладно, через 3 часа в единственном экземпляре от руки». «Есть!» Я принял положение вольно, начал излагать суть дела и уложился в 10 минут. Подробности нашего милого разговора с генералом я освещать не стал. Трансляцию этой пьесы на 3 голоса он и так прекрасно услышал. Для того и приехал. Ждал в машине у подъезда. Вот значит как. Первый забарабанил пальцами по журнальному столику. Интересно. Еще что-нибудь? Сергеич посмотрел на часы и доложил. Его подельник Глушков приблизительно через 2 часа прилетает с самолетом президента из Сирии. Что он там делал? Участвовал в подготовке визита на высшем уровне. Тогда мне пора. Первый встал, обменялся рукопожатием с моим куратором, подошел ко мне, тоже протянул руку и заявил. Никакой награды за эту операцию не ждите. Как только напишете рапорт, сразу же все забудете. Это приказ. Все понятно? А что тут, собственно, понимать? Да и не надо мне ничего. Не тот случай. Так точно! Гаркнул я во всю глотку, сделав лицо молодцеватым и в меру тупым. Мы с куратором спустились вниз, уселись в «Волгу» и дружно закурили. Как настроение? «Никак», – честно ответил я, утомленно шевеля пальцами. «Мне давненько не приходилось так много писать. Все же я справился, осилил листов 15 с грифом «Совершенно секретно», экземпляр единственный только адресату, лично заложил их в конверт и сдал курьеру в костюме стоимостью в пару моих месячных окладов, после чего лично же проконтролировал процесс опечатывания кейса. «Это лечится», – уверенно заявил Сергеич и повернул ключ в замке зажигания. «Сейчас заедем в магазин, кое-что прикупим и сразу ко мне». «А что скажет супруга?» «В прошлый раз я изрядно перебрал с дозой и повел себя недостойно высокого звания российского военного разведчика». «Так никого же нет дома», – заявил мой куратор, – «уже 2-ю неделю». «Тогда поехали», – сказал я. «Вы же голову, товарищ!» Полковник осторожно похлопал меня по плечу. «Больше никогда меня так не называй». «Почему?» «Потому», – отозвался я. «И вообще, что-то на душе у меня неважно». Я выбросил сигарету в окно. «Сплошное дерьмо». «Смывается водкой», – заявил мой куратор и прибавил газу. «Уверен?» «Конечно». Он остановился на перекрестке. «Еще как смывается. Главное, чтобы водки хватило». «И все-то ты знаешь», – восхитился я. «Давно живу», – последовал ответ. «Ты тоже со временем, может быть, немножечко поумнеешь».